Глава первая. День, когда все пошло не так. Звуки оглушали. Город за вокзальной оградой пестрел остроконечными башнями. Самую высокую венчали часы с резными стрелками, которые беспощадно велели мне торопиться. Я крепче сжала саквояж, подобрала длинную юбку и спрыгнула с подножки поезда. Парового, мощного, почти железного монстра, питающегося углем. Забавный. Если не ездить на нем, а только смотреть. Народ шумел и толкался, тащил тяжелые чемоданы и сумки. В наличии собственного пространственного кармана есть неоспоримые плюсы. Можно путешествовать налегке. Я запросто поместила бы туда и саквояж, но было нельзя. Не здесь. Толпа вынесла меня на улицу. От нескончаемого потока прохожих и экипажей заребило в глазах. Мимо промчался, рыча диким зверем, громоздкий автомобиль с медными фонарями по краям. Ух, крохотное владычество в Ладосе, между прочим, самым волшебным из миров, решило жить без магии после великого отключения годичной давности. Их не волновало, что источник не поставлял энергию всего неделю и с тех пор работает исправно. Мага здесь днем с огнем не сыщешь, ибо колдовать разрешалось в специально отведенных местах по оформленному допуску, а пользоваться артефактами запрещалось вовсе. Главное, нет маг-полиции, лишь стража. Удобно. Скрываться. По обе стороны дороги возвышались как классические бревенчатые многоэтажки с трехскатными крышами, так и новые здания из серого камня, чьи изящные балконы опирались на скульптурные колонны, а шпили целились в небо, в котором ни дракона с наездником на загривке, ни самолетной ладьи. Дым и чуточку облаков. Итог. Мрачновато и архаично, растительность представлена на уровне пробившегося сквозь асфальт одуванчика. Впрочем, небоскребы с яркой подсветкой есть в подземном Эсмире, футуристичность — в водном Винаре, а заросли живых кустов — в Гарде. Должно же быть разнообразие в мире, то есть в мирах. Время поджимало. Пришлось отвоевать извозчика у вздумавшей лезть без очереди дамы и выслушать от нее вдогонку ругань про такую рыжую бесстыжую меня, которая не уступает старшим. Ха! Я прилипла к окну и внимательно рассматривала мелькающих в нем людей и транспортные средства. Никто меня больше не преследовал и вроде как не собирался. Разве что с той дамы станется. Экипаж свернул на улицу, где дорога была уже, а здание попроще, потом нырнул в переулок с мастерскими, из которых нещадно дымило, и остановился у приземистого домика с вывеской «Магичная». Туда я и прошла, предъявив бородатому стражнику у дверей сверток из саквояжа. На плотной беленой бумаге с подлинной печатью. «Эника Лейн», — представилась я, хоть эти имя с фамилией были указаны в документах. «Мне нужен портал в Междумирье». «Вижу», — буркнул он в бороду, возвращая мне бумаги. «На выходные домой из магического университета отлучалась?» «Да, навещала родственников». «Они, поди, не рады, что ты в маги подалась», — наградили осуждающим взглядом. «Дар не повод отказываться от нормальной специальности». «У меня талант», — заявила я беззастенчиво. «А что? Вон, отучившись всего месяц, портала самостоятельно колдую. К тому же сердцу не прикажешь». «Зато мозгу можно. В следующий раз, когда источник забарахлит и вырубит опять по всему Ладосу магию, мы самым подготовленным владычеством будем. Никакого бытового апокалипсиса». «Раз так боятся, переезжали бы на Улин или Землю. Там магии в принципе не существует, а технический прогресс — закачаешься. Правда, туда легко не попадешь, но если задаться целью, то все возможно». Еще немного поворчав, стражник допустил меня в комнатку для заклинаний. Наконец-то. Щелчок пальцев, и пространство расчертило искристым зигзагом, искажая его. Я с наслаждением закинула саквояж в открывшийся и тут же закрывшийся магический карман. Развела ладони, зачерпнув энергии для другого паса. Обращение к стихии воздуха, заданные координаты. Засиял портал, укутывая коконом. Плавно качнуло и утянуло прочь. Невесомость перехода, теплый свет. Рассеялся он среди роз и оплетенных плющом стен. Наверху вместо потолка переливался перламутром купол, окрашивая плывущие в небе над оранжереей облака в забавные оттенки. Контрастно. По сравнению с прошлым-то посещенным вокзалом. Прежде чем выйти в массивные двери, я стянула плиссированный пиджак, и отправила его к саквояжу, оставшись в блузке и юбке со складками, напоминающей передник. Нормально выгляжу, сойдет. Перекрестку шести миров не привыкать к многообразию культур. Что до отсутствия на мне студенческой формы, мигом отчитаюсь за просроченный портал в канцелярии, метнусь в общежитие и переоденусь перед лекциями. За воротами вокзала Междумирья раскинулась территория университета. Основной корпус, похожий на замок, вереницы строений чуть поскромнее, а кое-где и посовременнее. Зеленые скверы с аккуратными скамейками и парк, разветвленные дорожки с указателями, на которых восседали механические птички-навигаторы. Будто сюда впихнули маленький уютный городок вместе с историческим центром и модными новостройками, избавившись от проезжей части в угоду пешеходной. Допускались магокаты и велосипеды, но большинство предпочитало передвигаться на своих двоих или порталами. По пути с вокзала мне толком никто не встретился, кроме исправно трудящихся работников местного жилищного управления. А вот у входа в главный корпус была толпа. Словно весь университет собрался на крыльце. Преподаватели в мантиях рассредоточились поодаль от сборища из парней и девушек в разноцветной учебной форме, а также первокурсников в серой, которых пока не распределили по факультетам. Я направилась к лестнице. Студенты облепили ее плотно, не вклинишься, да и зачем? Устроилась за чужими спинами, тем более что причину столпотворения с переменным успехом было видно. У дверей стоял Аарон Кавур, своей роскошной ректорской мантии под прицелом всеобщего внимания. Причем на него неотрывно пялились не только мечтательные юные девы, падкие на прекрасный лик, дивные кудри и статус холостяка. «Сохраняйте спокойствие», — расслышала его слова. Раздался несогласный гвалт. «Угу, после всех заварушек, случившихся в Междумирье за минувший год, только такие слова и говорить. Просить паниковать и бегать кругами было бы, пожалуй, и то гуманнее». «Ничего еще не ясно», — продолжил Аарон. «Помните, что осторожность превыше всего». «Информативно. Происходит что-то непонятное. Будьте предельно бдительны, смотрите под ноги, вверх и по сторонам». Тянуло пихнуть в спину впереди стоящего парня и спросить, что тут, собственно, стряслось. «Мы хотим знать больше», — выкрикнул кто-то из толпы. «Тогда присоединяйтесь к поискам или тщательнее вспоминайте любую информацию о Лае Иствер». Опередили ректора с ответом. Я подпрыгнула повыше, на мгновение выхватив взглядом легионера, который тоже стоял у дверей, но до этого момента как-то не бросался в глаза. «Территорию прочесывают со вчерашнего дня, пока доподлинно известно, что пропавшая на выходных студентка второго курса не покидала Междумирье. Вот я и отлучилась на два дня. Все пропустила. Зато у меня железное алиби. Оно на всякий случай пригодится, ведь будет расследование. Говоривший Киллиан Зинбер, как раз следователь, причем успешный по части раскрытия преступлений и даже межмировых заговоров. Ну а после непосредственного участия в битве за источник его назначили главой филиала легиона в Междумирье. Судя по недовольному тону, это было ему не в радость, и он бы охотнее занимался делом, чем раздавал официальные комментарии любопытным. «У нас завелся маньяк?» — ахнула особенно любопытная студентка. «Досужие сплетни преждевременны», — уверил Аарон. «Лая могла заблудиться, потеряться или слишком хорошо повеселиться на выходных и где-то отсыпаться. Что бы с ней ни произошло, мы это выясним», — перебил Киллиан, пока ректор не накинул еще версий. «Безопасность в Междумирье — наш приоритет. На этом пока все». На последней фразе он сделал прощальный во всех смыслах жест и исчез во вспышке портала. «Спасибо, до свидания». Кажется, кому-то не помешает пресс-секретарь или переводчик с легионерского на вежливый. «Да, благодарю за внимание», — запоздало вставил Аарон. «Участие в поисках станет уважительной причиной для неявки, но ни лекции, ни какие-либо запланированные мероприятия не отменяются». «Да, хочется верить, что Лая действительно в порядке, а случившееся — досадное стечение обстоятельств». Публика разразилась аплодисментами, я тоже похлопала. Беззвучно, но в коллективном рукоплескании это было незаметно. Ректор распахнул дверь и вошел, студенты потекли следом, по лестнице и внутрь университетского корпуса. Я поспешила за ними. Холл встретил грандиозным мраморным простором и высоченным потолком, с люстрой, которая сама по себе тянула на замок, только перевернутый. Многочисленные арки обещали лабиринт из коридоров, парадная лестница расходилась на втором этаже на две стороны. Рядом с ней во всю стену висело расписание со множеством строчек. И без него помню, что первые лекции — магические потоки у Далинды. До сих пор мне везло, и она не обращала на меня особого внимания. Я юркнула за сокурсниками к лестнице, но от группы вошедших преподавателей отделился один. Блондин привлекательной наружности, не выглядящий на свои 40 с хвостиком лет. Мягкий овал лица, чуть заостренный подбородок, хитрый прищур голубых глаз, растрепанные короткие волосы. Худощавый, но атлетического телосложения, в синей мантии предсказательского факультета. Атикус Крейн. Направлялся прямиком в мою сторону. Сердце пропустило удар, подскочило к горлу и рухнуло в пятки. Перегородив мне дорогу, он поинтересовался с усмешкой. «По какому поводу вы такая нарядная?» «Так вышло. Я только что с вокзала». Я кротко улыбнулась. «И не брала с собой студенческую форму». «Тогда тем более следовало прибыть вовремя». «Верно. Но иди все в моей жизни по плану, меня бы здесь вообще не было. Отправляйтесь переодеваться». «Я просрочила портал. Иду в канцелярию писать объяснительную, а не на лекцию к Далинде Крифаты Штрайдер». «Ого! Вы выговорили ее фамилию с ударением, не напутали!» — восхитился Атикус. «Сами из тех же краев? «Нет». Я внутренне чертыхнулась. Вдобавок спалилась в осведомленности о том, что подобные фамилии — признак знатного рода потомственных магов из Эсмира. Мать была оттуда, а я... Я бы не хотела опаздывать еще и в канцелярию. «Это не самое страшное, что вам грозит». «Это предсказание?» «Берите выше, у меня было видение», — хмыкнул он. «Дама из канцелярии — горячие поклонницы Неллы, которая создала дизайн формы. Они считают чуть ли не личным оскорблением, когда студенты шастают по университету, в чем попало даже вне лекций. Точно не спустят вам просроченный портал. Заставят тонну объяснительных писать. Лучше отметьтесь у коменданта общежития. Он передаст им информацию». «Не знала, что так можно», — призналась я, и, осознав, что мне очень помогли, хотела сказать: «Хорошо, что я вас встретила». Но язык не повернулся. «Спасибо за совет. Пойду переоденусь». Атикус с шутливой улыбкой изобразил благословляющий пас. Я развернулась и со скоростью света ретировалась, желая поскорее прервать наш затянувшийся контакт. Оправдание имелось. Желание срочно перестать быть нарядной. Скучно-серая обитель нераспределенных первокурсников выглядела словно отпочковавшийся кусочек легионерской территории. Комендант, как миленький, повелся на историю про опоздание из-за допотопного поезда в моем запретившем магию владычестве. Говорила же, оно удобное. За пределами холла общежитие ожидаемо пустовало, что в лифте, что в коридорах. Однако в моей комнате на второй кровати лежала дрожайшая соседка, беззастенчиво задрав длинные ноги на кованую спинку. Ее светлые локоны разметались по всей подушке, пальцы перебирали страницы книги, мало похожей на учебник. «Ничего себе!» — выдала она вместо приветствия. «Я уж думала, что и тебя похитили». «Лиза!» — протянула я. «И ты лежишь здесь спокойно, а не заявляешь в легион о моей пропаже?» «О, боги!» Ее густо накрашенные глаза закатились. «У вас в Элодии все шуток не понимают?» «Я из Эчунвиля». Географической осведомленности на ее лице не отразилось. «Землянам простительно. Названия миров выучили, и молодцы. Будь повод, легионеры бы тебя уже искали», — произнесла Лиза с поучительными нотками. «Им сразу было ясно, что ты пока не возвращалась. Каждый портал в Междумирье фиксируется». «О, правда?» Хоть я и явно переигрывала, она важно кивнула. «Теперь понятно, почему Лаи быстро хватились. Ты считаешь, что все плохо, и ее похитили? Это может быть очень даже хорошее и романтичное событие», — раздалось в ответ бурчание. «Ее похитил какой-нибудь преступный маг, и теперь их ждет неземная любовь». «Сомневаюсь». «Я тоже. Небось, Лаю эти ханики утащили к себе в подземелье, и там жрут». «У тебя одна версия, другой интереснее», — не удержалась я. «Расскажи Зинберу, пусть проверит». «Да все с ней нормально, я надеюсь», — выпалила Лиза, которую знатно перекосила при упоминании Онова. Перед выходными она на вечеринке женского сообщества знатно фейской пыльцой обсыпалась. Хихикала, что неподвижная птичка-навигатор улетает с указателя. Лая погналась за ней, после чего и пропала. «Не мудрено, знаешь ли. В таком состоянии можно забрести куда-нибудь и отрубиться на пару дней». Вот на что ректор намекал. Менталистка с яркими розовыми волосами и легким характером — очень популярная девушка, восходящая светская звезда. Вступила в начале этого года в женское сообщество и не пропускала ни одной тусовки, где частенько веселилась до упада. Но почему поисковый огонек не действует? Его бы первым делом использовали. Раз не привел к объекту, значит, аура либо мощно искажена пыльцой, либо вовсе погасла. Лая могла упасть в безлюдном уголке Междумирья и травмироваться, или вообще полезть купаться в озеро и утонуть. Паршивые расклады, как ни крути. Я сбросила одежду, закинув тазик самостирки. Идти на лекцию, конечно, не собиралась. Переоделась в немаркий спортивный костюм, подходящий для розыскных мероприятий, и упала на кровать передохнуть. «Почему-то у родственников задержалась?» — поинтересовалась Лиза и многозначительно поиграла бровями. «Или не дома с утра была?» «Не хочу об этом говорить». Отрезала я, не желая ни обсуждать, куда и зачем ездила, ни выдумывать то, на чем можно попасться. И так чуть не попалась на выходных. Сначала бывшим работодателем, потом набежавшей маглицей. «А ты чего не на учебе? Она села и отложила книгу, засветив обложку с обжимающейся парочкой. «Попаданка для лорда-ректора». Серьезно? «Что я не слышала на тех лекциях?» — высокомерно фыркнула Лиза. «В прошлом году первые месяцы отходила, все помню на зубок. И тест проходила, между прочим, который только на этой неделе будет». «Точно, скоро распределяющий по факультетам тест. Моя потенциальная проблема. Результат-то известен, и мой мне, и Лизе ее. Она восстановилась после отчисления с целительского. Была мутная история, из-за которой Лиза отправилась в застенки Легиона, а затем к более приятным специалистам, разбираться с расшатанным эмоциональным состоянием. Видимо, оно стало лучше, поскольку в университет ее вернули. Хоть Лиза тогда даже до сессии не дотянула, все равно считала себя старшей, вовсю меня поучала и порывалась командовать. Вопреки мнениям сочувствующих мне сокурсников, самым сложным тут было не гнев сдерживать, а не давиться от смеха. «Ох, как бы мне не вылететь!» — тяжко и громко вздохнула я. «За прогулы. Столько у меня не набралось, да и у Лизы тоже, но она уверенно к этому подбирается. Соседка изменилась в лице. Видимо, ей в голову не приходило, что нельзя взять и не ходить на лекции. Упустила отчисление из-за прогулов из виду. У главкорпуса делали объявление о пролаю», — поделилась я, решив направить Лизину энергию в продуктивное русло. «К поискам могут присоединиться все желающие. Их освободят от лекций». «Мы желающие», — тут же постановила она. «Идем». Я обула вездеходные ботинки. Вдруг придется парк прочесывать. Там у озера такие дебри. Лиза облачилась в маечку, короткие шорты, туфли на шпильке и обновила без того боевой раскрас. Ну, если свалится и свернет шею, то, по крайней мере, ее не придется искать. Кстати, насчет утерянного. Заполучить бы до теста то, зачем я пришла в университет. Иначе мое пребывание в нем прилично осложнится.